Глава 13. Чистка. Чернохвост сразу же отправился к Хитраусу. Он застал серого кота, перебирающим лапами рыбьи кости. Хитраус совсем не помнил, из какой рыбы их извлек. Это было так давно, в те времена, когда он еще только искал возможность прославиться. Целыми днями бездомный кот уныло бродил по диким землям. Однажды Хитраус увидел Чернохвоста, когда тот стоял под сосной и остервенело драл когтями ствол. Серый кот так испугался, что аж присел в стороне, спрятавшись за кустом. Но Чернохвост заметил его и приказал подойти поближе. Хитраусу еще никогда не доводилось быть так близко к кому-то из членов королевской семьи. Он встал напротив Чернохвоста и задрожал. Чернохвост был очень рассержен, что король выбрал себе в любимчике Белохвоста. Перед черным котом лежала рыба, но у него не было аппетита, и он приказал Хитраусу забрать ее и съесть. Серый кот первый раз в жизни получил что-то съестное от королевской семьи. Хотя это была всего лишь одна рыба, ему хотелось сообщить об этом всему миру. В тот день он притащил рыбу домой, положил ее в комнате на видном месте. Но только когда она начала попахивать тухлятиной, откусил первый кусочек. Несмотря на это, для него это была самая вкусная еда за всю его жизнь. Съев рыбину и обглодав косточки до блеска, Хитраус не смог их выбросить. Они казались ему драгоценностью, которую нужно хранить. Каждый день он начисто их вылизывал, чтобы на них не было ни одной пылинки. Вдобавок, с того дня Хитраус был уверен, что Чернохвост относится к нему с уважением, а потому старался еще сильнее и постепенно все больше попадался королевскому сыну на глаза. В то время черный кот как раз не мог справиться с переполнявшими его переживаниями и регулярно изливал душу Хитраусу. Последний же, в свою очередь, всегда старался найти способ его утешить. Так они и сблизились. Увидев внезапно ворвавшегося Чернохвоста, Хитраус вздрогнул и чуть было не опрокинул рыбьи кости. «Ты плохо выглядишь. Что случилось?» — спросил он у черного кота. Задыхаясь, Чернохвост рассказал, что только что сотворил, и в замешательстве уставился на слугу. Тот выслушал его и расхохотался, запрыгав от радости. «Это же шанс, дарованный небесами!» Чернохвост поморщился. «Что ты сказал? Если его обнаружат, мне конец. Поэтому мы и должны нанести первый удар». И Хитраус воодушевленно что-то зашептал ему на ухо. Постепенно выражение морды Чернохвоста посветлело. Коты вышли на улицу и побежали прямо ко входу в пещеру короля. Чернохвост приказал стражникам: «Идите и сообщите народу, что король умер». Оба стражника, широко открыв пасти, уставились на Чернохвоста. Долгое время никто не мог сдвинуться с места. Чернохвост принялся объяснять. Во время прогулки он сказал, что не в силах больше выносить болезнь. И как только я отвернулся, он спрыгнул с обрыва. Стражники по-прежнему стояли на своих местах. Тогда Чернохвост заорал. «Вы что, оглохли? Не слышали, что я только что сказал?» Стражники испугались и поспешили выполнить приказ. Чернохвост, с трудом переводя дыхание, вошел в пещеру. Одним ударом лапы он перевернул кровать короля и ругнулся. «Старый хрыч! Не верю я, что без тебя королевству Туми конец!» На мгновение он снова вспомнил, как часто отец был к нему несправедлив. С ненавистью сын заскрежетал зубами, перевернул тумбочку возле кровати и разбросал вещи. Он так устал, учиняя весь этот разгром, что улегся на землю и закрыл глаза. В это время снаружи послышался суматошный топот. Чернохвост испугался, вскочил на лапы и ринулся к выходу. Увидев, что это Хитраус привел с собой толпу котов и кошек, он успокоился. Серый кот подошел к пещере и благоговейно преклонил колени перед Чернохвостом. Мы получили известие и тут же пришли. Старый король покинул этот мир, и мы тяжко переживаем эту утрату. Однако королевство не может существовать без государя, а потому мы просим тебя скорее подняться на скалу власти и провозгласить себя королем». «Нет, нет», — Чернохвост отмахнулся. «Останки короля еще не найдены, как я могу занять трон?» «Под обрывом огромная пропасть. Найти там что-то практически невозможно». Слуга снова поклонился. «Просим тебя вступить на престол ради спокойствия нашего народа, ради мира». Все коты и кошки позади него один за другим опустились на колени и прокричали: «Ради мира!» Чернохвост, которому первый раз в жизни так поклонялись, растерялся и, опустив голову, посмотрел на Хитрауса. Тот незаметно подал ему знак глазами выйти из пещеры. Черный кот колебался. Он не знал, с какой лапы сделать первый шаг, а, сделав его, чуть не упал. Зоркий Хитраус бросился ему на помощь и проговорил: «Мой король, нельзя так убиваться, ваше здоровье важнее». Толпа котов окружила Чернохвоста, пока тот шел к скале, символу власти и могущества. Чем ближе была скала, тем чаще дышал черный кот. Сердце было готово выскочить у него из груди. Он так мечтал на нее взойти, но возле подножия его одолели слабость и головокружение. Чернохвост быстро сделал два шага вперед, держась за край скалы, прикидывая, как половчее взобраться наверх. «Это произвол!» — раздался внезапно знакомый голос. Чернохвост обернулся и увидел главнокомандующего, которого поддерживали два кота. Самостоятельно он из-за серьезных ран идти был не в состоянии. Лапы Чернохвоста от испуга сделались мягкими, и он едва устоял. К счастью, Хитраус был рядом и поддержал его. Он повернул голову к слуге и шепотом спросил: «Что будем делать?» «Не бойся, он уже дряхлый инвалид», — ответил серый кот. Он понизил голос и неожиданно разразился громким смехом. «Ах, неужели это главнокомандующий? Почему ты здесь, а не дома? Залечиваешь раны». Бронехвост не удостоил Хитрауса взглядом, зато пристально посмотрел на Чернохвоста. «Останки короля еще не найдены, а ты поспешно пытаешься занять престол. Что это значит?» Черный кот бегал глазами, стараясь избежать пристального взгляда главнокомандующего, не осмеливаясь издать ни звука. Хитраус заметил, что ситуация поворачивается в невыгодную для них сторону, сделал шаг вперед и произнес: «Отряд уже отправлен на поиски, однако найти останки будет крайне трудно. Королевство ни дня не может существовать без государя. Народ не может ждать». «Разве это народ не может ждать?» Главнокомандующий холодно посмотрел на Хитрауса. Чернохвост тронул Хитрауса лапой и тихо сказал: «Он не даст мне подняться на скалу. Что же делать?» «Убей его», — прошептал серый кот. Чернохвост испуганно произнес: «Он же главнокомандующий. В его лапах огромное войско. Нельзя просто так взять и убить его». «Ха! Посмотри на него. Вся шерсть спутана. Сюда он точно примчался в спешке и не успел перебросить войска. Здесь только мои сторонники, не волнуйся», — проговорил Хитраус. Чернохвост хотел еще что-то сказать, но серый кот уже сделал несколько шагов вперед и встал перед бронехвостом, угрожающе глядя на старого кота. Главнокомандующий с отвращением посмотрел на него и процедил: «Ты, мелкий паршивец, сейчас не твоя очередь говорить. Убирайся». «Мелкие паршивцы часто могут совершать великие дела», — надменно заявил Хитраус и холодно усмехнулся. «Пришло время тебе, уважаемый, уступить дорогу. Я всего лишь обычный слуга, который следует воле народа». Сказав это, он взмахнул лапой, и к нему сразу же подошли несколько крепких котов. Поддерживающие бронехвосты коты хотели защитить его, но силы были неравны. После нескольких ударов они уже лежали на земле, не в силах пошевелиться. Главнокомандующий настороженно встал в боевую стойку, но каждое его движение отдавалось болью во всем теле. Он не успел и пальцем шевельнуть, как на него набросились сразу несколько котов. Когда они расступились, на месте бронехвоста практически ничего не осталось. Чернохвост в ужасе присел на землю. В этот момент вдалеке показались другие коты. Обстановка накалялась. Хитроус призвал Чернохвоста срочно занять трон, чтобы предотвратить кровопролитие. Не будут же подданные бросаться на собственного короля. Но Чернохвост словно бы не слышал. Он обхватил голову лапами, покачивался и все время повторял: «Главнокомандующий мертв, как же быть?» «Он не мертв, он просто исчез», — хладнокровно ответил Хитроус и махнул лапой близ стоящим котам. «Быстро навести здесь порядок». Коты в спешке очистили землю. Хитроус удовлетворенно улыбнулся. Затем, не говоря больше ни слова, он помог Чернохвосту подняться и взойти на скалу. Приближающиеся жители увидели, что на скале стоит Чернохвост, и застыли, не понимая, что происходит. Хитроус громко закричал: «Да здравствует новый король-кот! Подойдите и поклонитесь новому королю!» Услышав эти слова, коты не только не подошли ближе, а наоборот, в испуге развернулись и убежали. Лишь коты, которых привел с собой Хитроус, благоговейно опустились на колени и прокричали: «Король Чернохвост вступил на престол! Мир нашему народу!» Чернохвост опустил голову и посмотрел вниз на горстку котов. Коронация не принесла ему радости. Он снова посмотрел вдаль, на бескрайнее королевство, простирающееся до самого солнца. Неужели теперь все это принадлежит ему? Казалось, его голова вот-вот взорвется от осознания происходящего. «Мой король!» Хитроус увидел, что Чернохвост рассеян, протянул лапу и потряс его за плечо. Новоявленного короля внезапно обуяло невыносимое отвращение к слуге. Он пристально посмотрел на серого кота и заявил: «Здесь тебе не место». Хитроус на мгновение опешил и спрыгнул со скалы. «Мой король, народ не подчинился. Боюсь, если они нападут, от нас останется мокрое место». От испуга Чернохвост вновь беспомощно обратился к Хитроусу. «Как же нам тогда стоит поступить?» «Перехватить инициативу», — заявил серый кот и поскреб когтем край камня. «Я точно знаю, кто посмеет противостоять тебе. Следует просто уничтожить эти мелкие группы бунтовщиков, и все будет под нашим контролем. Ты знаешь, что нужно делать, и ходишь вокруг да около? Живо приступай», — рявкнул новый король. Однако Хитроус не торопился. Он посмотрел на отряд позади себя, затем повернулся к черному коту и сказал: «Теперь ты король. Мы должны играть по правилам. Я не могу просто так пойти вольнодумцем. Для этого мне нужна подходящая должность, не так ли?» И он сверкнул глазами. Чернохвост избегал взгляда Хитроуса, но все же, колеблясь, спросил: «И какая, по твоему мнению, должна быть эта должность?» «Главнокомандующий», — прошипел Хитроус. Было понятно, что он уже давно все обдумал. «Что? Главнокомандующий?» — опешил Чернохвост. Он прекрасно понимал, что главнокомандующий должен быть искусен в бою, отвечать за военные дела, а Хитроус никак не подходил для этой роли. «Если я не буду главнокомандующим, как смогу командовать армией и защищать короля? А если войска не станут меня слушать, как я буду избавляться от вольнодумцев? Если я не казню, они могут прийти и убить нас. И ты это прекрасно знаешь». Хитроус прямо посмотрел на Чернохвоста. В его глазах плескалось страстное желание стать главнокомандующим. Он хотел исполнить свою мечту. И вот представился на редкость удобный случай. Разумеется, он учел и тот факт, что Чернохвост еще недостаточно смел, чтобы отказать ему. Однако если он будет медлить, то храбрость черного кота может и возрасти. Как и следовало ожидать, самопровозглашенный король целую вечность провел в раздумьях, но все-таки объявил бывшего слугу главнокомандующим. Сердце серого кота затрепетало от радости. Он подскочил, окликнул своих приближенных и пошел подавлять народное недовольство. Они рыскали везде, обыскивали пещеры, норы, ямы под деревьями, и всех, кто их не устраивал, уничтожали. Склоны гор и пустынные равнины окрасились в красный цвет. Душераздирающие крики наполнили воздух и долгим эхом звучали в королевстве Туми.